приданым Лены были опустившиеся алкоголики-попрошайки. В накопителе, пока они ожидали посадки, Олег постоянно давил на кнопки сотового телефона. Наконец ему ответили. «Котенок?» — взволнованно спросил Олег. «Как ты? Наркоз отходит? Больно? Чуть-чуть? Ну, крепись, малышка. Самое страшное уже позади. Я очень скоро приеду. Никак не мог отложить командировку. Потом тебе все объясню. Понимаешь? Ты у меня молодчина. И я тебя тоже целую. Поверх гипса». Он нажал на кнопку отбоя и объяснил Любе и Леше. «Сегодня моей дочери делали операцию, очень сложную. Говорит, у нее такое ощущение, что на ней в сапогах плясали. Но хирург классный. Я ему доверяю». «Как же ты уехал в такой день?» — попеняла Люба. И тут же понятливо вздохнула. «Хотя, конечно, но рядом с девочкой кто-то есть?» «Да, у нее есть мать». Часть третья. Возвращение. Теплая квартира. Домой я звонила, чтобы услышать голоса Лики и Лешки. Они разорялись, кричали. «Алло, говорите!» Но я молчала. Мне нечего было им сказать. Да и сами звонки были проявлениями слабости, которую я давила в себе, а окончательно справиться не могла. Я затаптывала ее, как угли пожара. Под ногами были торфяники. Огонь уходил вглубь, прятался и на завтра снова вырывался язычками пламени. У меня было много аргументов в защиту собственного положения, не как самого отчаянного. Аргументы в избытке предоставила отечественная история, в которой, если не война, то революция. Русские бабы пахали на коровах, рожали в поле, видели, как умирают их дети от голода, теряли любимых и мужей. Молодые женщины, нецелованные девушки, жили с сознанием, что никакого личного счастья не будет, и впереди только работа на износ ради куска хлеба. В свете этих трагедий я устроилась по-царски. Сотни, если не тысячи раз я слышала: «Москва — это еще не Россия. В провинции люди живут очень тяжело. Но лучше один раз увидеть. И научишься радоваться тому, чего прежде не замечала. Например, тепло в доме». «Нам повезло», — сказал Игорь, когда мы вошли в его квартиру. «Наш дом относится к котельной ферросплавного завода, а через улицу — дома стройдормаша». В ответ на мой удивленный взгляд пояснил: «Большую часть Алапаевска обогревают предприятия. Некоторые отключают обогрев за неуплату. Мало кто способен оплачивать тепло по нынешним тарифам, да и теплотрассы в аварийном состоянии». «И как сибирской зимой, — спросила я, — живут те, кому не дают тепла?» «Так и живут», — просто обреченно ответил он. «В моей школе тоже проблемы. Сократили уроки до 30 минут. Дети мерзнут, болеют. Наверное, на следующей неделе вообще отменим занятия. Но у меня дома тепло, правда?» — снова с гордостью повторил он. «Градусов 16, — определила я. «Дома при такой температуре обязательно включаю электрокалорифер». У Игоря маленькая двухкомнатная квартира с крохотной кухней и совмещенным санузлом. Ремонт давно не делался. Мебель куплена лет 30 назад, когда выбрасывали добротную деревянную и покупали шкафы из полированного ДСП. Со временем полировка подернулась сеточкой трещин и помутнела. Дверцы шкафа, когда Игорь их открывал, громко скрипели. Если б я не знала, что здесь живет одинокий мужчина, решила бы, что квартира принадлежит женщине почтенного возраста. В серванте, за стеклянными раздвижными дверцами, сервиз неполного комплекта и щербатыми чашками, разномастные фужеры и рюмки, фарфоровые статуэтки, хрустальный салатник и конфетница. На стене ковер, диван и два кресла, накрытых покрывалами, когда-то плюшевыми, а нынче протертыми до матерчатой основы. Салфетками и скатертями накрыты все поверхности. Сервант, телевизор, тумбочка, на которой он стоит, журнальный столик. На подоконнике большая ваза с искусственными цветами, под ней салфетка. Рядом деревянная скульптурная композиция борющихся медведей. Под ней ажурная салфетка. Во второй комнате кровать под покрывалом с бахромой. И тысячу лет такого не видела, в изголовье две подушки одна на другой. а третья сверху поперек с торчащими углами.